Глава четвертая. Дубравка возросла, раздобрела, вошла в лета. Статная, высокая, с гибким станом и царственными движениями расцветшего тела, уже изведавшего материнство, ибо там в изгнании у княгини Аглаи был младенец, Дубравка вызывала сейчас даже и со стороны княгини Васы невольные похвалы. «Какой же ты стала красавицей, Аглая!» В присутствии Александра, который нередко теперь заходил к ним на женскую половину, воскликнула однажды княгиня Васа, ласково оглаживая упругое тело невестки. «Экая телица Господня! Куда тебе вдоветь? Повдовела и хватит! Саша!» — обратилась она к мужу. «А ведь правда мы не отпустим ее к Данилу Романовичу, а замуж здесь отдадим!» «Я ей жениха нашла». Ярославич через силу усмехнулся. Неприятным показалось Ярославичу чуждое его княгине, столь свойственное прочим боярыням, касание до чужой брачной жизни, до чужих замужеств и женитьб. Не к лицу ей это. «Не думал я, что монашенка моя, я же во святых, княгиня Васа, свахою, может быть, да и доброй», — сказал Невский. Княгиня Васа Бречеславовна была до крайности разобижена. «Что же, даже среди родных я не могу и шутки себе позволить? Или я не человек, как все?» «Ну, полно», — стал уговаривать ее Александр. «Прости, пошутил». «Так за кого же придумала ты отдать Дубраву нашу?» Совсем по-другому спросил Ярославич. «Глебушка ей жених, Василькович», — сказала, перестав сердиться, княгиня Васа. «Зачем же будем красавицу такую, дитя наше, в чужой рот отдавать? Вот вернется Глеб из Большой Орды от Коневичей и поженим. Тебе он помощник верный, ты его любишь. Будут они с Дубравкой в своем Белоозере жить, а мы во Владимире. Ездить будем друг дружке, и как будет хорошо». «Это какой Глеб?» – изумилась Дубравка. «Тот юнец, что на свадьбе нашей со свечой ушел?» Княгиня Васа улыбнулась. «Так разве одна только ты выросла? Ведь уже 7 лет, подумать страшно, как привезли тебя к нам во Владимир. Тебе 23, ну и Глебушке около того». Вмешался Невский. «Нет, мать», — насмешливо сказал он, — «незадачливая ты, сваха. Я велел Глебушке в Орде жениться, когда все ладно там пойдет у него». «В Орде? У поганых? На татарке?» — воскликнула княгиня Васа. Александр пожал плечами. «А что ж тут такого? Они хороши, княжны ихние. Ясно, что окрестим вперед, и они этого не прочь. У самого Менгу покойная царица была христианка, православная. Ежели оженится Глебушка в Орде, то лишь новую юницу ведем в стадо Христово. Нет, видно, другого жениха будешь присматривать для нее». Закончил он снисходительно. А потом, осмотрев Дубравку с ног и до головы, покачал в раздумье головой и проговорил. «Эх, время! Время летит и не видим. 7 лет! А и впрямь как возросла! Вот только косички у тебя не выросли, Дубравка!» Пошутил он и слегка докоснулся до золотых косичек Дубравки, забранных венчиком под золотой кораблик с кисейным наголовничком. Дубравка смутилась. Вмешалась Васа. «Саша, да оставь ты ее, в краску вогнал!» От проницательного, хотя и постоянно долу опущенного взора княгини Васы, не укрылась радость, которая вспыхнула в глазах Александра, когда, вернувшись под вечер из Новгорода к себе на городище и, войдя наполовину княгини, он увидал, что у нее сидит Дубравка, хотя приезд княгини Аглаи не был для него неожиданностью. Невский знал и узнал своевременно, то есть вскоре же, как возвратился в Переславль от Сартака, что брат Андрей и Дубравка спаслись от татар, что они бежали сперва в Новгород, потом в Псков, затем в Ревель, к датчанам, потом в Ригу, к магистру Поппе фон Остерна. Узнал, что там они разделились. Дубравка, воспользовавшись пребыванием у рыцарей Марии посольства отца своего, отбыла с посольством этим в Галич, а князь Андрей в Швецию. Затем, когда Александр выхлопотал для Андрея прощение, и оба они, князь и княгиня, возвращались через Ливонию, то здесь, при весьма смутных обстоятельствах, князь Андрей Ярославич убит был в схватке, завязавшейся между немецкими рыцарями и отрядом эстонцев. «Ведь вот брата убили», — подумала княгиня Васа, наблюдая при первой встрече с Дубравкой лицо мужа. Ничего еще расспросить не успел ее о том, а у самого на лице только радость, что видит ее. «Видно, коли любишь, так не скроешь. Стало быть, верно доносили мне тогда». А доносили тогда княгине Васе, остававшейся в Новгороде, некие тайные доброжелатели, что якобы супруг ее потому лишь зажился в своем Берендееве, что там гостят у него невестка с мужем, и что галичанка очень по душе пришлась старшему Ярославичу, и что добрые люди уже поговаривают, не было бы и между Ярославичами братьями чего худого, как промежду Владимиром да Ярополком из-за жены Ярополковой гречанки. И немало тогда одиноких ночей у окошечка над Волховом проплакала супруга Невского. А когда свиделись, то не смогла она утаить от Саши своего ни слез этих, ни страданий своих, ни того, что уж надумала проститься у него на пострижение, чтобы уйти в монастырь. «Полно, голубка», — сказал ей тогда Александр, «мало ли, что злые люди сплетут. Им бы только раздор между мужем и женою посеять, да и в меня лишний комок грязи метнуть». Что же касается мыслей княгини насчет ухода в монастырь, то он пошутил тогда, поведя рукою на опочивальню ее, озаренную светом лампад. «Зачем из монастыря да в монастырь?» И вот снова упорная мысль о монашестве, о постриге, мысль, зародившаяся на измоченных слезами подушках, стала все больше и больше одолевать княгиню вскоре после возвращения Дубравки из-за границы. И княгиня Васа решила и спросить благословения у митрополита Кирилла. «Вот, владыка святый, затем и прибыла к тебе», сказала в конце беседы своей с владыкой супруга Невского. «От юности была у меня мысль на пострижение, не токмо теперь. А ныне что ж я? Ведь разве я не вижу? Государь он великий, несть ему равных в государях. А я? Нет, не такая ему супруга нужна. Нет, не государыня я», — прошептала она, как бы сама на себя осуждающе покачивая головою. Владыка молча внимал ей. «Да и разве я добрая оказалась матерь сынам своим?» — продолжала княгиня. «И сынов-то покорных не сумела воспитать ему. Отрок еще, а уж отцу своему сердце уклюнул», — скорбно воскликнула она. И митрополит Кирилл понял, что она говорит о князе Василии, который как раз в это время задержан был в Пскове при попытке бежать в Юрьев к рыцарям, дабы укрыться там от гнева отца. А потом владыка святый закончила слово свое княгине, еще ниже опустя голову и сжимая четки. «Ведь я, как на духу, любит он ее, княгиню Аглаю». Кирилл долго молчал. Потом вздохнул и пристально посмотрел на супругу Невского. «Княгиня, тщерь моя о Христе!» — проникновенно и строго сказал он. «Не мне отгонять и от дверей одну из овечек стада Господня, стремящуюся укрыться от треволнений суетного и маловременного века сего в пристанище Господнем. Благословляю намерения твои. Но однако, ежели бы и жена простолюдина пришла ко мне просить меня о том, о чем ты просишь, то даже и ей я сказал бы: принеси мне сперва отпущение от мужа твоего на сей постриг. А без сего даже и я, митрополит всея Руси, ничто не могу сотворить». «А что же князь? Он согласен?» — спросил он резко и прямо. Княгиня Васа долго не отвечала ему. Она, бедняжка, силилась переждать, пока утихнет нестерпимое, остановившее ее дыхание лютая боль от ножа, который повернул сейчас в ее сердце митрополит своим вопросом. Я хочу с мольбою припасть к стопам его, и он не отвергнет», — тихо произнесла княгиня. И как раз в то же самое время княгиня Дубравка, изнемогши душою и отбросив прочь сломленную гордость, опустилась у ног Александра и зарыдала, обняла его колени. Они были одни, у него. Только что до этого Дубравка объясняла деверю своему новое затаение, которое привезла она от родителя своего, и они вдвоем, склонясь над большим столом, чело о чело, разобрали не без труда письмо Даниила Романовича и его любительную грамоту Невскому. Потом княгиня стала рассказывать деверю своему о том, чего насмотрелась она и наслышалась там в скитаниях своих, и в Швеции, и у датчан, и у магистра. И Александр опять подивился ее державному разуму и уменью увидать в чужих странах и при чужих королевских дворах как раз то, ради чего и засылаются послы. «Как там тебя все ненавидят, Саша? Как боятся? Как все они смерти твоей жаждут?» — вырвалось у нее среди рассказа. «Ну, полно», — в некотором смущении возразил Невский. «Да уж и кто там из них этак чтит особу мою?» «Кто?» — воскликнула Аглая и, остановясь перед ним, назвала, по пальцам пересчитала всех, кто вожделел смерти Невского. «Епископ Обоский у финнов, и сам герцог», — так назвала она Биргера, «и Андрей Фельфин, тот, что гостил у тебя когда-то, да и фон Остерна. Как хотелось им, чтобы брат твой, а мой супруг, позвал их на тебя, а ты, мать, престол Владимирский. А ты знаешь, что сказал мне рыцарь Депансье на перу у епископа Рижского? Мы ждем, — сказал он, — мы ждем не дождемся, когда ваш бофрер, этот в гордыне своей, посмевший противиться велениям римского апостолического престола и орифламе святой Марии, король Александр, примет из рук татарской царицы такую же чашу, как принял когда-то его отец. Господи! — выкрикнула Дубравка. — Да я чуть в лицо ему тогда вино из своей чаши не выплеснула. Саша, любимый мой, милый, никогда не езди больше в Орду. Боже мой, как мы тебя оскорбили тогда, я и Андрей, что не повиновались тебе. Как я кляну себя! Ведь я же все поняла, когда пожила там, среди них, среди этих волков в рясах, в панцирях, в мантиях. Нет, в руке твоей быть, без оглядки повиноваться, у твоих колен умереть. Ведь я же ради того только, чтобы еще раз увидеть лицо твое, вернулась сюда, чтобы ты простил меня». Как безумная, прижалась она к его колену, залившись слезами. Бережно и ласково отстранил Александр голову Дубравки от своих колен, поднялся с кресла и поднял за локти ее. Они стояли теперь столь близко, что его ладони как бы сами собою легли позади ее плеч. Нагнетающий стук его сердца пошатывал их обоих. Было совсем как тогда, на их озере, возле их березки. Он медленно и, противясь непреоборимому искушению, склонялся к ее распылавшимся губам. Еще мгновение, и беспощадный, как смерть, греховный брак соединил бы их. Запах драгоценных ароматов, веявший от ее одежд, лица и волос, вошел в его ноздри, расширяя их, заставляя вдохнуть. И вдруг этот сладостно-благовонный запах вызвал в его памяти тот сладковатый запах трупного тления, которым нанесло на него тогда, в страшный день его возвращения после Неврюя, там, возле березки, у синего озера. Вот он раздвигает и тотчас же вновь с шумом дает сомкнуться кустам, едва только увидала безображенное и поруганное и уже тронутое тленьем тело пожилой женщины, умерщвленной татарами простолюдинки в разодранной пасконной юбке. Александр молча отшатнулся от Дубравки. И это было их последним свиданием. На Карпаты к отцу Дубравку сопровождал Андрей Дворский с дружиной.